Глава 5. Я сидел на вершине башни, свесив ноги, и смотрел на расстилающийся передо мной городок. Да, городок, по-другому назвать Академию Ордена язык не поворачивается. Это самый настоящий город, причем генерирующий немаленькие доходы, а еще выглядит он потрясающе. Как оказалось, у Академии Ордена не 5 башен, а гораздо больше. Просто чтобы их увидеть, нужно находиться внутри территории. Пространство в этом месте хитро свернуто, и вся площадь становится видна лишь в пределах Академии. Как я узнал, в этом месте аж 99 башен. Среди них есть 5 главных. Центральная – это башня испытаний, а 4 другие называются башнями архонтов. В них живут сильнейшие маги Академии. Причем количество этих башен архонтов может отличаться в зависимости от количества самих архонтов. Чтобы стать архонтом, нужно превысить предел 5-го шага и стать высшим магом 6-го шага. Или, как тут говорят местные, небесный ранг 6-го порядка. Только на этом уровне можно стать архонтом. Честно говоря, после новой информации я начал по-другому воспринимать предстоящее пробуждение Архонта Гарика. Почему тогда Хранитель сказал, что сильнейший маг, спящий на 9-м этаже, обладает 5-м шагом? Неужели он соврал? Или же дело в том, что Архонт Гарик был ранен и упал с 6-го шага до 5-го? Если так, то все плохо. Мало того, что у этого Архонта гораздо больше опыта и умений в магии, так он еще и будет 6-го шага. Может, ранение и ослабило его. Но раненый высший маг 6-го шага гораздо опаснее, чем здоровый высший маг 5-го шага. Я вздохнул, продолжая смотреть на расстилающийся подо мной город. Прошло уже 30 дней с тех пор, как я начал проходить обучение. Этого мне хватило, чтобы понять, насколько же ущербно магическое образование на Земле. Причем не только на Земле, но и, похоже, в Этерне. Из книги знаний я вычитал огромное количество полезной информации и принес на Землю столько полезностей, сколько мог. Но сейчас я понимаю, что маги Аэтерна очень поверхностно поняли магию. Большую часть они получили от магов глаз и просто адаптировали у себя. Или же в книге знаний просто хранилась не вся информация, такое тоже может быть. Но с Землей все обстояло гораздо хуже. По сути, маги Земли просто следуют установленным правилам, не более. У нас нет традиций длительных, правильных медитаций, которые необходимы любому магу. Да и многие знания, до которых лучше доходить самому, просто даются на блюдечке. Те же заклинания, например. Просто текст, нужные жесты, и вуаля, появилась магия. Неудивительно, что высшими магами в итоге становятся единицы, самые талантливые люди всей планеты. Те, у кого природный дар к магии, чье чутье и внутренний мир гораздо ближе к самой магии. Но тут все не так. В Академии, как я понял, стать высшим магом может каждый, если будет прилагать достаточные усилия. Если сможет заработать баллы для того, чтобы покупать нужные зелья и ингредиенты. При небольшой удаче и огромном старании, даже студенты со средним талантом имеют немаленький шанс подняться до высшего ранга. Чего, конечно, невозможно сказать о Земле. Кстати, недавно я узнал кое-что интересное. Существует такой термин «любимчики мира». Так называют магов, которым благоволит сама планета. И чем моложе мир, тем чаще появляются любимчики. Особенно в первые пару сотен лет после обретения планетой магии. Примерно через 1000 лет любимчики уже почти не появляются. Планета стабилизируется и переходит в следующий этап своего развития. Мне стало понятно, почему мои дружбаны такие талантливые. И почему именно нас выбрали учениками? Я, Тимур, Борислав, Филипп и Коля, мы все любимчики мира. Поэтому даже с таким убогим образованием мы смогли добиться столь многого. Послышались шаги. Рядом со мной сел мой клон, которого я создал месяц назад. Всего я создал 6 клонов, и они помогают мне шерстить библиотеку и усваивать теоретические знания. Что интересно, будь я обычным студентом, мне бы запретили такое. Или пришлось бы много стараться и зарабатывать кучу баллов, чтобы получить разрешение на создание одного клона. Да, тут и правда очень многое зависит от баллов. Получить их можно самыми разными методами. От успехов в борьбе факультетов до выполнения разных заданий Академии. Баллы очень сложно набирать. Поэтому я уверен, что маги из-за Этерна, которые попали сюда и начали учиться, не смогли забрать самые ценные знания Академии. Но я избранный. Как говорится, что не дозволено свинье, то дозволено крутому магу. И тут это правило очень четко видно. Чем выше статус, чем сильнее и талантливее студент, тем больше у него возможностей. А я на вершине этой пирамиды. Тот факт, что меня взял в личные ученики один из архонтов, вдобавок к мантии избранного, открывает мне двери к любым возможностям этой академии. В то время как остальным студентам приходится месяцами работать, чтобы накопить баллы для прохода в тренировочный полигон, я могу просто прийти, и меня с волнением и радостью примут, дав то, что я захочу. При этом, если будет какая-то очередь, то все остальные, конечно же, подвинутся, чтобы избранный мог пройти первым. Это весьма освежающее чувство. Надо будет на земле сделать небольшую секту, где все будут мне поклоняться. Буду иногда туда приходить, чтобы все таращились на меня с обожанием. Ладно, шучу. Я взглянул на клона и спросил. Опять за пипиской пришел. Если бы клон хотел передать что-то важное, он бы просто послал ментальный сигнал и позволил мне обновить воспоминания. Но раз он пришел лично, значит, снова будет меня доставать. «Ну тебе что, жалко, что ли?» Он с укором посмотрел на меня. «Мы с тобой уже об этом говорили», — поморщился я. «Будучи избранным, я привлекал огромное количество внимания, в том числе и женского. В этой академии было очень много симпатичных девушек, от обычных служанок до студенток старшего курса. Причем, в отличие от академии на Земле, тут студенты могли учиться до 30 лет из-за долгожительства магов. Так вот, не раз и не два я получал разные намеки от девушек, и в случае желания мог бы без проблем воспользоваться этими намеками. При обычной ситуации проблем бы не возникло. Создавая свое тело, я позаботился о том, чтобы никакие плотские желания не давлели над моим разумом. Я мог прекрасно себя контролировать, и никогда бы не поставил свои животные желания выше рассудка. Но на Земле большую часть времени я занимался делами рода, периодически сталкиваясь с самыми разными опасностями. В любой момент мог появиться сильный враг, который уничтожит меня и мой род за компанию. Поэтому никаких проблем с телом не возникало, и я был всегда сосредоточен и готов к бою. Однако тут совершенно другая среда, а именно безопасная. Благодаря клонам мне не обязательно круглые сутки сидеть в библиотеке, нервно пытаясь забрать с собой как можно больше знаний. Клонов с лихвой хватает. Их даже многовато на самом деле. Мозг с трудом успевает все переваривать. Так вот, высокий статус и безопасная среда. Два всадника счастливой жизни, к которым присоединился третий. Свободное время. У меня было много свободного времени. Конечно, оно предназначено для размышления о магии, как говорил учитель, но тяжело много часов подряд размышлять о магии. Итак, эти три всадника, к которым добавилось обильное внимание с женской стороны, привели к тому, что я начал все чаще ловить себя на мысли, а почему бы и не попробовать? Почему бы не провести ночь с какой-нибудь студенткой? Я любил свою жену и буду любить ее, но тут и так очевидно. 800 лет прошло, как-никак. У клонов все было еще хуже. Постоянно они приходили ко мне и жаловались, требуя, чтобы я вернул им причиндалы. Но, думая о том, как 6 моих клонов, живущих одним днем, с радостью начнут крутить шашни со всеми подряд, от служанок до учительниц, меня сразу передергивало от озноба. Была еще одна деталь, самая главная. Мир вокруг меня не настоящий. Это либо какая-то ожившая иллюзия, либо куклы, либо еще что-то совершенно непонятное мне. И мысли об этом каждый раз отрезвляли меня. Каждый раз, когда очередная студентка кокетливо улыбалась или оказывала другие знаки внимания, я отрезвлял себя тем, что представлял, как просыпаюсь с ней в постели, поворачиваю голову, а вижу там деревянную куклу. Мне как-то не очень хочется сношаться с куклами. А если это не кукла, а что-то другое? Какие-то существа? Бррр. Я потряс головой, отгоняя дурацкие мысли. Посмотрел на недовольного клона. «Если ты не вернешь нам наши нижние жезлы, мы объявим бойкот», — грозно заявил он. Я не отреагировал. «Ну хотя бы временно верни», — насупился клон. «Ты же можешь провести ритуал, я знаю». «Да и мы можем. Дай только разрешение, сними запрет». «Я же потом окунусь в ваши воспоминания». Я мрачно посмотрел на клона. «И переживу все то же, что и вы. И как мне потом жить с мыслью, что я поимел куклу?» Клон почесал голову. По нему было видно, что он тоже смущался этой крошечной детали. «Я думаю, что они созданы из магии», — клон показал пальцем на идущих внизу студентов. «Так что ты поимеешь саму магию, круто же, ну?» «Нет», — отрезал я. «Ну блин, они же такие реальные. Может быть, нас послали в прошлое, и все это происходит на самом деле. Тогда я готов взять на себя риск и уложить 10-тысячелетнюю подтянутую старушку». «Да невозможно такое», — покачал я головой. «Это какая-то масштабная магия». Клон вдруг вздохнул и сказал: «Давай сделаем так. Ты просто вернешь мне половые органы, отсечешь от себя и оставишь один день жизни, а я потом расскажу тебе все, что со мной произошло. Так ты не получишь моих воспоминаний. А если что-то случится, ну, я исчезну же, чего такого? Уйду героем, так сказать». Я почесал голову. Мне очень не хотелось этого делать, но мои клоны и правда могут объявить мне бойкот. «Ладно», — неохотно согласился я. «Ура!» — вскинул руку клон. «Сегодня вечером этим займемся. Отлично!» Он похлопал меня по плечу и ушел, а я продолжал сидеть на вершине башни. Мысли невольно свернулись к собственному будущему. Если все получится, то я вернусь на землю уже высшим магом. Верну себе княжеский титул, исполню цель, которой задался с самого перерождения. Конечно, если выживу. Или если выживет земля, магическая чума затаилась с заточкой в руках. И хрен знает, получится ли нам справиться с ней. Так вот, я стану князем и, наверное, продолжу свой род. Я и раньше об этом думал, но мысли были абстрактными. Сейчас же они обрели четкость. Конечно, я раскрою свою истинную личность и возраст. А потом найду жену. Перед глазами появились лица Анастасии и Стефании, которые вдруг сменились злыми рожами Александра и Уральского. Я хмыкнул и прогнал мысли, прикрыл глаза и обновил воспоминания клонов. Сразу трое сейчас ищут информацию о других мирах и порталах. Блин, опять мысли не туда лезут. Начал думать о том, чтобы открыть портал в другой мир и создать там ветку Юсуповых. Распространю свои корни по вселенной. Ха-ха. Это весьма амбициозный проект, но мне он сразу понравился. Я проверил время и поднялся. Скоро боевая тренировка с учителем. В последний раз, взглянув на прекрасную картину с десятками белых башен, я создал крылья и прыгнул вниз. Сегодня ровно 30-й день, как я в этом месте. На земле прошло всего 3 дня. Надеюсь, с ними все в порядке. Земля. Замок Юсуповых. Ильяс сидел на стульчике и хмуро смотрел на двух клонов. Один из них с помощью крови рисовал ритуальный круг, а второй толок ингредиенты для рун. Тут к Ильясу подошел третий клон и спросил: «Ну что, готов?» «Я бы предпочел, чтобы этот ритуал плавил оригинал, а не его клоны», — мрачно заявил Ильяс. «Неужели ты нам не доверяешь?» — натурально возмутился клон. «Нет», — воскликнул Ильяс, — «я вам не доверяю. Я считаю, что Луслан поступил безответственно. Он должен был сам плавести ритуал, а не оставить это вам». «Ну, если хочешь, мы можем дождаться его», — развел руками клон. «Нет», — буркнул Ильяс. «Этот идиот пошел на восьмой этаж. Даже Тимул помял на седьмом. Я не могу рассчитывать, что он вернется живым». «Ну тогда не бурчи», — проворчал клон. «Да и я не понимаю, чего ты боишься. Перед тобой мастер и магистр ритуалистики, обладающие всем опытом и знаниями Руслана. Думаешь, они не смогут провести простенький ритуал на обычном полугодовалом младенце?» «Я не обычный младенец», — стукнул кулачком Ильяс. «Во мне лазум взрослого. Как вы не можете понять?» «Твое тело и твоя душа принадлежат ребенку», — важно сказал клон. «А это главное. Ритуал как раз-таки не заденет твой разум. Я, то есть Руслан, специально подобрал такой ритуал. Так что не бурчи, не жалуйся и просто жди. Скоро все будет». Наконец, клоны закончили подготовку, и Ильяса поместили в самый центр ритуального круга. На самом деле малыш не особо боялся. Нет, конечно, он не доверял Руслану, но верил, что тот не стал бы рисковать своей жизнью и нарушением клятвы. И раз он был уверен, что его клоны справятся, значит, так и есть. Клон-магистр принялся читать заклинания, размахивая новеньким золотистым жезлом. Илья вспомнил, что раньше у этого клона был другой жезл. С завистью он подумал, что, похоже, Руслан принес немало знаний из мира войн, гад такой. Наконец, клон закончил читать заклинания, и энергия закрутилась вокруг Ильяса. Малыш чувствовал что-то странное и щекотное, будто муравьи ползают по его органам. Когда ритуал закончился, Ильяс посмотрел на свои ладошки. «Я совсем не подлос», — возмутился он. «Каждый день равен одному месяцу», — наставительно сказал клон, с помощью телекинеза небрежно поднимая малыша. «За следующий месяц ты вырастешь на 2,5 года. Эффект не моментальный, а постепенный, чтобы твой организм неспешно привыкал ко всем изменениям. Вдобавок ты будешь каждую неделю пить по одному эликсиру, который сделал тебе Борислав». «Ладно», — проворчал Ильяс. «А еще мы тебе учителя нашли», — сказал странный клон. Он был единственным со старым лицом. «Он маг времени, Ермолай, хороший парень. Когда полностью пройдешь ритуал и станешь 8-леткой, пойдешь к нему в ученики». «Ладно», — повторил Ильяс. Его настроение улучшилось. Магов времени очень мало. Юсуповым, наверное, пришлось постараться, чтобы найти такого для него. В это время в комнату зашла нянька и забрала малыша. Трое клонов остались наедине. «Что там с кошмарами?» — сразу став серьезней, спросил магистр-ритуалист. «Из шестерых уже 5 пойманы», — ответил мастер крови. Он достал планшет и показал ролик. На нем проигрывался отрывок сражения. Александр Черномор и высший химеролог, стоящий на голове странной когтистой черепахи, весьма резвый и быстрый, втроем сражались против одного кошмара. Хотя там почти ничего невозможно было разглядеть, но иногда противники останавливались, а затем вновь все расплывалось, и раздавался лишь грохот с волнами энергии. «Еще смотри, кто вылез», — клон включил другое видео. На нем был виден здоровяк, стоящий позади кошмара, издавливающий его шею и голову. «О, это же Филипп», — удивился клон Кравун. «Ага, Борислав тоже вступил в битву и поймал одного из кошмаров. Еще одного взяли на себя японцы, а 5-го китайцы. Похоже, кошмары теперь стали трофеями», — — усмехнулся клон. «А где последний?» «Вот с ним и проблема. Никто не знает, где он». Вдруг по замку пронеслась волна энергии. Все трое клонов вздрогнули. «Быстро беги к защитному ритуалу», — велел мастер-ритуалист. «Знаю», — буркнул магистр-ритуалист и вылетел из комнаты. Он стремительно пронесся по коридору и оказался в зале реликвий. Там на полу лежал ритуал с тремя высшими защитными артефактами, кирасой, наручами и плащом. Ритуалист мог лишь ограниченно управлять печатью замка. Но этого хватило, чтобы взять под контроль око циклопа и, наконец, понять, что происходит. Он увидел над замком висящего в небе чудака, который мрачно смотрел куда-то вдаль. Под чудаком расходились волны энергии, они превращались в купол, который накрывал весь замок. Клон тут же активировал высший замковый артефакт, и под куполом чудака появился еще один. Причина действий чудака стала ясна через несколько секунд. К замку Юсуповых прилетел кошмар. Клон сразу отметил, что шерсть на нем словно задубела и потемнела. Сразу было видно, что кошмар находится далеко не в своем идеальном состоянии. Чудак встретил врага, взмахнув тростью. Гигантское полупрозрачное копье врезалось в кошмара, немного отбросив его назад. Такая атака могла разнести холм, но этот монстр даже не был ранен. Клон скривился. Он взглянул на ритуальный круг с тремя высшими артефактами. Ритуал можно активировать в любой момент, но вряд ли его будет достаточно, чтобы убить кошмара. В небе раздался грохот. Чудак вновь отбросил прочь кошмара. «Может, стоит обратиться к Ордену Крови?» — думал клон. «Конечно, за такую помощь придется чем-нибудь отдариваться, но в одиночку чудак вряд ли сможет что-то сделать». Тут по пространству пронеслась новая волна энергии. Клон огляделся с помощью ока циклопа и увидел, как в том месте, где находится логово Бобора, сияет портал. Из него вырвалась струя воды, которая устремилась в небо, собираясь в сферу огромных размеров. Эта сфера зависла над замком, раскручиваясь, а затем из нее вырвалась чья-то когтистая лапа. И буквально через несколько секунд над замком появилась 100-метровая копия Бобора, состоящая полностью из деревьев. Гигантский фамильяр стоял на куполе, который создал чудак. Деревянный монстр не мог летать. Если старый маг и был удивлен этой картиной, он это никак не показал, продолжая сражаться с кошмаром. «Курва!» — прогремел деревянный бобр. «Сюда!» Тут со стороны Уральских гор раздался рев. Клон посмотрел в ту сторону и увидел летящего земляного дракона. По его несчастной морде было видно, что монстр совершенно не хочет прилетать сюда. Но, видимо, еще меньше он хотел продолжать получать люлюи от бобра. Сражение продолжилось, но теперь с новыми участниками. Земляной дракон держался поодаль, редкими, но крайне меткими попаданиями, выстреливая коричневое пламя в те моменты, когда кошмар отбрасывался атаками чудака. Бобр служил неким танком, сдерживая и замедляя кошмара. Правда, было видно, что он недолго продержится. Первой же атакой кошмар разнес в хлам одну из рук бобра, и если бы не чудак, атаковавший мощным лучом, кошмар бы уничтожил бобра. С небольшим запозданием в бой вступил и Безликий. Он создавал шквальный ветер и пулял воздушными снарядами, пытаясь как-то отвлечь кошмара. Четверо высших, защищающих замок, постепенно захватили инициативу, но клон видел, что этого будет недостаточно. Он посмотрел на три высших артефакта. Совсем недавно, когда он призвал гипнотитанов для нового обмена, те заявили, что цены становятся в два раза дороже. Клон, как и оригинал, прекрасно понимали, что, лишив гипнотитанов их любимого пойла, они навлекут на себя их гнев. Однако за эти все полтора месяца, пока гипнотитаны не получали свое пойло, лаборатории работали во всю мощь. И сейчас самогона было столько, что даже удвоенная цена не особо расстроила клона. Да, следовало сдерживаться. Если род вдруг начнет продавать пойло большими партиями, он вызовет подозрения. Но эти три высших защитных артефакта стоят всего 30 бутылок туманного самогона. Это даже не десятая часть того, что у них накопилось. Поэтому, все решив, клон подошел к ритуальному кругу, сел и, закрыв глаза, начал напитывать его энергией. Три высших защитных артефакта один за другим превратились в пепел, а из ритуального круга, который возник над замком, вылетел абсолютно круглый щит, чьи края ярко сияли. Щит был тут же подхвачен безликим, а затем раскручен и отправлен в кошмара. Тот попытался рукой отбиться, но щит разрезал ему ладонь и воткнулся прямо в грудную клетку, продолжая с огромной скоростью раскручиваться и прорубая себе путь к самому сердцу. Затем щит схлопнулся с небольшим взрывом и исчез. А тело кошмара, почти разделенное на две части и фонтанирующее черной жижей, полетело вниз. Тут же из полуразрушенного тела бобра, который сейчас напоминал просто клубок каких-то древесных волокон, вырвались древесные щупальца. Они обхватили кошмары и притянули к основному телу. А затем древесный аватар быстренько создал вокруг себя водяную сферу, которая выстрелила лучом в сторону логова. И вот вместе с добычей бобр исчез. Клон поморщился, но ничего не мог сделать. Бобр — это высший фамильяр третьего шага. Его может контролировать только оригинал. Если вдруг один из клонов придет и попробует забрать тело кошмара, то бобр может просто послать его, и никто с этим ничего не сделает. Вздохнув, клон поднялся. Надо поговорить с чудаком и поблагодарить его. Пока клон шагал по коридору, в его голову закралась мысль. Скорее всего, это гипнотитаны отправили одного из своих кошмаров через полпланеты, чтобы нанести урон Юсуповым. Видимо, таким образом они мстят за прерывание поставок. Клон усмехнулся и ускорил шаг. Надо будет призвать их и провести обмен, а заодно похвастаться, что убили кошмара и забрали его тело. Пусть гипнотитаны сотрут себе зубы от злости.